Алло. Да. Алло, здравствуйте. Компания Сентинел, меня зовут Азалия Шамилин. Наш с вами разговор сейчас записывается. Спиров Как Денис еще раз тебя Станиславович. зовут? Меня зовут Азалия Шамилина. Азалия Шамилевна. Да, все верно. Да, Казалия, я тебя внимательно слушаю. Денис Станиславович. Так, минуточку, посмотрим. Это вы? Ну, ты же мне звонишь или кому-то Потому что другому? ваш Азалия номер телефона указан, да, как Шамилевна. лично ваш мобильный. Денис Станиславович, дату вашего рождения назовите. Ну, у тебя же все есть. Зачем эти тупые вопросы? Давай сразу к делу. У меня нет времени пережевывать сопли. Давай. Сразу к делу. Что ты хочешь, Шамилевна? Давай. Значит так, Денис Станиславович, мы сейчас звоним по поводу ваших невыполненных обязательств. Ну, Звонок я очень срочный. догадываюсь, я догадываюсь. И Давай это ближе к телу. Время, сейчас ну, блин, иронизировать мы время не будем. деньги. Дату вашего рождения назовите. Шамилин, у тебя Действительно, есть вся время информация. деньги, К то чему эти правильно тупые сказать. вопросы? Давай ближе к делу. Что ты мне звонишь? Что ты Это хочешь? не тупой вопрос. Для того, чтобы Это я тупой удостоверилась, вопрос. что это Нет, вы это сейчас тупой с нами вопрос. Ты не разговариваете. знаешь, кому ты звонишь? Это не тупой. Ты Денис определись сначала, кому Станиславович, ты звонишь. давайте мы сейчас с вами на «ты» не переходили. Это Так, стандартная вот давай ты не процедура. будешь начинать И для того, выебываться, чтобы я могла Шамилина. убедиться, Серьезно, что это блядь. вы сейчас разговариваете с нами, назовите вашу дату рождения. Это в ваших Принципиально не интересах, буду чтобы решить называть. проблему в Откуда добровольном я знаю, порядке. что ты не мошенница? Иначе Может, мы ты придем хочешь к взломать мой рендителю. банк? А? Какой Как ты ваш мне банк, докажешь, Денис что ты... Станиславович? Ну, как ты мне... Ну, доступ в банк. Что у вас? Откуда я знаю, что ты не мошенница? А, Шамильевна, я тебя первый раз слышу. Денис Станиславович. Мне сейчас нет времени иронизировать, еще раз повторяю, да, и Так а как-то в чем ирония? снизить мою Подожди. планку, Слышишь, потому звонит что это какая-то ваш левая банк. телка. Хачи телка, к тому же еще. Во-первых, Говорит, сама вы что так значит, не давай свои разговариваете. данные, нихуя себе, Я не так, нормально. как вы считаете, В Денис смысле? Ну ты Станиславович. Шамилевна? Даже можно понять по акценту моего разговора. И что? Ну, все, да. Ну, этого достаточно. Это клеймо на всю Что? жизнь. Ты не знала этого, что ли? Какое клеймо, Денис Станиславович? Вы хотите меня Дочка оскорбить, у вас Шамиля. получится вывести Ни в меня на коем эмоции? случае нет, Абсолютно не нет, ни в коем получится. случае. Нет. Какое оскорбление? Для Такие, тебя как вы, Денис отчество Станиславович, Шамилевна это часто клеймить попадаете. оскорбление? О, девочка, у тебя какие-то проблемы. Нет, Денис Станиславович, вы почему-то все позволяете со мной сейчас разговаривать. В Денис смысле? А как? Станиславович, Подожди, это что вы тебе не или нравится он вам конкретно? знаком? Шамилевна, подожди, стоп. Воу-воу-воу-воу, тормози, тормози. Ты что хочешь? Во-первых, Ты не должна вы, передать информацию. вам ясно? Передавай. Давай информацию, Значит так. Шамилевна. Я ж тебя по То отчеству есть вы называю. хотите Достаточно сказать, что мне интересно? уважительно, а? Мне не важно, как вы меня сейчас Ну называете. все, давай тогда, соска, По слышишь? отчеству, Давай просто отчество, девушка, нахуй. просто не Слышишь? Давай девушка. информацию. Говори, все заебало, блядь. Так, если вы сейчас так Пиздец. будете разговаривать, мы вас будем перезванивать каждую минуту, Боже Денис мой. Станиславович, Боже мой, если это вы. Ну, по крайней перезванивать. мере, на Вот этот номер это телефона. угроза, ебать. Я сейчас обоссусь. Шамильевна, не надо перезванивать, пожалуйста. Почему Это так так разговариваете? страшно. Да почему ты мне, блядь, время мое тратишь, нахуй? Давай ближе к делу. Ты позвонила, чтобы мне передать Это вы какую-то тратите информацию. свое сейчас время. Передавай, блядь. Передавай информацию, не еби мозг, блядь. Ты Во-первых, не заебала. разговаривайте сейчас так. Так, мы вам перезваниваем, вам Почему? невозможно Почему? В разговаривать. чем проблема? Я не понимаю. Что Пусть должно меня вам останавливать? перезвонят, я посмотрю, как Шамилевна, можно дальше тормози. Стоп. разговаривать. Стоп. Что ты хочешь? Подожди. Вот честно мне скажи. Что ты хочешь? Я хочу узнать, с кем я сейчас разговариваю. Это Денис Ты кому Станиславович или звонишь? нет? Ты кому звонишь? Денису Станиславовичу мы сейчас Вот и звоним. давай информацию, блядь, а не сиси мне нахуй. Так, мы вам перезвоним, когда вы успокоитесь Пиздец, и будете угроза. себя нормально Шамилевна, вести. тормози. Шамилевна, Всего тормози, стоп. доброго. До Значит, свидания. стоять, я сказал.